составляли концентраты, пищевые продукты, вес и объем которых уменьшен за счет удаления влаги. Идея применения концентратов не была новой. Кроме удешевления и облегчения перевозок, одновременно обеспечивалась лучшая сохранность продуктов, а это имело громадное значение. Разработанный для нашей дрейфующей экспедиции ассортимент продуктов состоял из 46 наименований. В него, наряду со специально изготовленными концентратами, входили также продукты, не подвергавшиеся никакой обработке, кроме сушки и прессования. Все продукты упаковывались и запаивались в специальные жестяные бидоны из расчета 1 бидон на 10 дней для 4 человек. В каждый бидон закладывалось сливочное масло, паюсная икра, сало шпи, корейка, охотничьи сосиски, плавленый сыр, рис, мука, компот, крахмал, сухари, сухой лук, концентраты супа, борща, мясных котлет, мясного и яичного порошка, шоколад натуральный и с порошком куриного мяса, ягодный кисель, кофе, конфеты с витамином С, лимонная кислота, специи и другое. Каждый бидон весил 44 килограмма. Мы взяли в экспедицию 135 таких бидонов. Из них 65 были оставлены на острове Рудольфа как резерв. Кроме того, мы взяли с собой некоторое количество других продуктов: сухие грибы, сливочное масло, лук, чеснок, коньяк, помимо тех, что были заложены в бидоны. Быстрота и удобство приготовления пищи из концентратов, возможность получить горячий и вкусный обед без большой затраты труда и времени, все это мы очень быстро оценили. Мы могли не только ежедневно по-настоящему обедать, но и устраивать в праздничные дни свои банкеты, когда к столу подавались ветчина, сыр, икра, масло, сгущенное молоко, конфеты, торт. В такие дни мы даже разрешали себе выпить по рюмке коньяку. До постройки ледяной кухни мы питались в шелковой палатке. Нельзя сказать, что эта столовая была очень комфортабельной. Миски приходилось держать на коленях, так как всю площадь палатки занимали мы сами. После сооружения капитальной ледяной кухни обедали уже в более просторном и удобном помещении. Вся пища готовилась на двух примусах. Но это были необычные примусы. Они имели резервуар, вмещающий до 12 литров горючего, что освобождало нас от необходимости ежедневно подливать керосин. У нас были и заграничные примусы, но наилучшими оказались отечественные, тульского производства. Весь кухонный инвентарь был сделан из алюминия и пластической массы с соблюдением трех принципов: малый вес, малый объем, большая прочность. Для экономии места кастрюли, сковороды, чашки, кружки были изготовлены таким образом, что один предмет входил в другой. Только ложки у нас были взяты и алюминиевые, и деревянные. Продукты, после того как мы извлекали их из герметически запаянного бидона, поступали в два фанерных ящика. Эти ящики вскоре от копоти превратились в черное дерево. В качестве мебели мы пользовались опрокинутыми бидонами. Кроме того, в кухне находился еще фанерный столик. Довольно трудно было добывать в достаточном количестве воду. Летом, до наступления морозов, воды было больше, чем нужно. Целые ручьи бежали у дверей нашей жилой палатки. Но после наступления холодов получение воды стало серьезной проблемой. Мы старались экономить каждую каплю воды, особенно горячей. Чтобы приготовить обед, приходилось прежде всего растопить снег, превратить его в воду, довести ее до кипения и лишь затем, смешивая с концентратами, готовить борщ или суп. Приготовление обеда обычно длилось 3 часа. Зато на протяжении всего 9-месячного дрейфа в центральном полярном бассейне у нас была горячая пища. Мы захватили на льдину различные предметы обихода: горючее в резиновых баулах, медикаменты, тетради для ведения записей и дневников, лопаты, кирки, топоры, ломы, ружья, паяльные лампы, фанеру, мыло, полотенца, столы, стулья, ножи, ножницы, бритвы, зажигалки, сани, шахматы, канцелярские принадлежности —